Вместе будем петь номер 69. Страшно бушует житейское море, сильные волны качают ладью. Мы послушали только что о времени, когда гонения кончились. Внешние притеснения от внешних кончились. И некоторые сегодня говорят, уже не время петь такой псалом «Страшно бушует». Оно не бушует, как будто бы для некоторых. Но я слышал такое объяснение, может, и вы слышали, что даже в самый страшный шторм океан бушует только на поверхности. Немножко глубже шторма нет. И для тех, кто уже погрузился в глубину, шторм не существует. Для тех, кто перестал бороться с этим миром, для них это море перестало бушевать. Кто сегодня еще понимает, что борьба продолжается, тот будет петь. Страшно бушует житейское море. Встанем для пения.